Глава 54. Лох не мамонт. Синий трассер отобразился на экране, хлестнув прерывистой плетью. Слишком рано. Вражеская оса ловко сманеврировала, избежав не только моей очереди, но и снарядов автоматических турелей. Второй истребитель тоже решил не рисковать и еще раньше отвалил в сторону. Что ж, не попал, но и противнику не дал приблизиться. Тоже результат. «Андрей, хорошо отработал», — сообщил капитан. «В следующий раз не торопись». «Саныч, почему они на связь не выходят?» — присоединился к разговору Петр. «Ни угроз, ни ультиматума. Молча атаковали». «Неопытные», — предположил капитан. «Ждут, когда мы сдадимся». «Не дождутся», — зло произнес механик. «До начала атаки 4-3», — вновь начал отчет Искин, и я полностью сосредоточился на экране. Так, атакуют они парой, с разрывом в доли секунды. На встречном движении скорость выше, а значит, мысль еще не сформировалась, а я уже начал стрелять. Гашетку до упора, чуть повести стволом, разрезая свой сектор снарядами. Вспышка! Черт, на мгновение весь экран затопило белым. Похоже, попал. «Андрей, одного сделал!» — обрадованно воскликнул Петр. «Молодец, парень!» «Не отвлекаться!» — тут же вмешался капитан. «Похоже, эсминец готовится дать залп из носовых орудий. Петро, у тебя будет несколько секунд, чтобы ответить». «Принял». «Держитесь, мужики, сейчас нас потрясет малость». «До начала атаки?» — вновь забубнил Искин корабля, и я сосредоточился на экране. Увы, на этот раз стрелять не пришлось. Истребитель противника один прошел слишком далеко. Даже автоматика на этот раз промолчала. «Фиксирую залп главных калибров вражеского корабля», — вновь произнесла Искин. «До удара осталось 6-5». «Петро, давай!» «Уф!» Реновел вздрогнул всем корпусом. Затем на какой-то миг сила притяжения исчезла, и меня чуть не выбросило из кресла. Хорошо, что держался за рули. «Бум! Бум!» Шарахнуло за бортом. И вот теперь меня мотануло так, что я с трудом удержался на месте. Экран вновь побелел, в этот раз на гораздо большее время. А когда засветка исчезла, я увидел сразу два маркера вражеских истребителей, стремительно приближающихся к Реновеллу. В этот раз они безнаказанно шли в лобовую, не боясь автоматических турелей. Близкий подрыв чего-то мощного ослепил автоматику. Момент атаки был выбран идеально, но тут в дело вмешался я. Трассер устремился навстречу осам. Мгновение, и экран буквально полыхнул белым. Не обращая внимания, я повел рулями, пытаясь вслепую накрыть второй истребитель. Не попал, но атаку отбил точно. «Минус оса! Минус катер! Нет, две осы!» — обрадованно произнес капитан. «Если не дураки, то свалят! Петро, дай еще один залп, для убедительности!» «Дорого, Кэп. За раз 50 000 кредитов выкинем. Может, ограничимся сменой курса, мол, на таран пойдем?» «Не жадничай!» «Хорошо», — ответил механик, а секундой позже Реновелл вновь тряхнула. «Истребители и катер возвращаются на эсминец», — сообщил Искин корабля. «Противник изменил курс, набирает ускорение». «Фух, отбились», — с явным облегчением произнес капитан, отчего я хмыкнул. «Отбились? Да мы надавали противнику по щам и обратили его в бегство. Всегда бы так отбиваться». «А главное, почти без повреждений. Ну что, Саныч, готовь боевые новичку, или я с тобой разговаривать не буду. Если бы не он, по правому борту все турели бы потеряли. Лучше Михея отработал». «Повезло мне», — присоединился я к обсуждению. «Новичкам всегда везет, это точно. Но свою долю от доставки груза ты заслужил. И вообще, подумай, может, заключим контракт на постоянной основе?» «Нет, Кэп, спасибо. У меня на ближайшее время совершенно иные планы». «Ну, попытаться стоило. Ладно, через 10 минут собираемся в кают-компании. Я уже отправил сигнал на орбитальную станцию, так что нас встретит патрульный катер. Зафиксирует повреждения, снимет данные с Искина и все. Добро пожаловать на поверхность». «Давно пора», — согласился Петр. «Третий рейс без отдыха. Я уже начал забывать, как девки выглядят». «Тебе бы только о девках думать», — подключился к разговору Михей. «Так я говорил тебе, не женись. Сам выбрал свою судьбу, а значит, нечего завидовать». Так, перешучиваясь, вся команда вскоре собралась в одном помещении. На стол самим капитаном была поставлена бутылка, содержащая явно не прохладительный напиток. Я вчитался в надпись на этикетке и хмыкнул. «Уотка!» «Ой, вот не надо по-больному, а!» Притворно расстроился Петр. «Это не нами придумано. Просто в содружестве все настолько полоротые, что не могут правильно произнести название этого славного напитка. Вот нашим производителям и пришлось выкручиваться. Это ты еще не видел, как ее и мирцы называют». Увы, на грузовом судне не было иллюминаторов. Да и обзорные экраны оставляли желать лучшего. Поэтому я не смог наблюдать, как Риновел приближается к планете Содружества. Со слов Петра, ее опоясывала многофункциональная космическая станция, издали выглядевшая как метеоритное кольцо. В общем, не судьба мне полюбоваться такими красотами. Да, такое кольцо на каждой третьей планете. Это и система обороны, и торговые площадки, на которых можно приобрести и продать все, что угодно. В том числе и мутаген. «Да, помни, здесь все строго, согласно букве закона. Не то, что на станции Прометия». «Кэп, ты уверен, что меня еще не объявили в розыск?» — уточнил я. «Все же тот убийца с топором, он был под моей опекой». «Ну, насколько я знаю, с Прометии сюда никто не летает. Так что несколько дней спокойной жизни у тебя есть. А вообще я бы посоветовал сдаться. Дашь признание, сообщишь, что Дикий вышел из-под контроля. Тебя, конечно, задержат на 2-3 месяца и штраф приличный выпишут. Но на большие проблемы вся эта ситуация не тянет. Даже гражданство сохранишь». 3 месяца? Я от удивления аж поднялся из-за стола. «Охрененное решение. Проторчать 3 месяца за решеткой. Нет, мне такое не подходит. Слушай, мы можем...» «Нет, не заморачивайтесь», — перебил я Сан Саныча. «Мои проблемы мне и решать. На сколько дней вы планируете задержаться на планете?» 6. У Михея здесь сын работает, и мы навещаем его при случае». «Я могу в это время остаться на корабле?» «Хм», — капитан задумчиво потер подбородок. «Можешь, конечно. Искать тебя вряд ли будут. А вот твои данные разошлют по всему Содружеству. То есть, если какое-нибудь сканирующее устройство обнаружит тебя, служители правопорядка будут тут же оповещены». «Тогда еще один вопрос. Могу я кое-что продать прямо с борта корабля?» «Хм, ты собираешься продавать мутаген? Я верно понял?» «Да». «Давай сделаем следующее. Я зарегистрирую на борту торгового представителя, представляющего фирму «Однодневку». Так к тебе не будет никаких претензий. Но есть один минус. Налоговый сбор составит 20% от суммы любой сделки. Ты согласен на подобные потери?» «Согласен». Через 10 минут я, расставшись с 15 тысячами кредитов, стал безликим представителем какой-то фирмы, представляющей интересы рудодобывающей компании «Шнобель», с административным правом распоряжаться имеющимися активами. Единственное, что мне не понравилось, это мое присутствие на Риновеле. После первой же сделки весь мутаген свяжут с транспортником Сан Саныча, и у них появятся проблемы. «Зря ты так думаешь», — сказал капитан, выслушав мои опасения. «Законники легко проследят, где мы могли подобрать тебя, а практика торговых представительств однодневок весьма распространена. Так что как свяжут, так и развяжут». Патрульный катер пришвартовался к малому шлюзу Риновела, практически у причального терминала. Меня вместе с Дракотом проверяющие благополучно обошли стороной. Их интересовали груз и повреждения, полученные во время нападения. Зафиксировав уничтожение 3 истребителей и 1 десантного бота, они перечислили награду, затем составили акт, с которым Сан Саныч мог обратиться в страховую для возмещения ущерба. «Ну вот, считай, снаряды отбились. Причем мы даже в плюс вышли», — произнес довольный Петр, едва патрульные покинули корабль. «А я тебе говорил, не жадничай», — попенял механику капитан. «Еще ни разу в минус не уходили. Ладно, готовься к швартовке. Это будет непросто. У нас один из маневровых двигателей поврежден. Не критично, но все же. Эх, знали бы они, как приземляются капсулы с заключенными. Вот где настоящая русская рулетка. А тут, ха, подумаешь, два раза пол из-под ног уйти попытался. Ерунда какая. Затем последовала разгрузка, которую контролировал Петр. Два робота-погрузчика устанавливали контейнеры на колесную платформу, а та увозила в недра разгрузочного терминала. Час работы, и Реновел направился в заранее забронированный индивидуальный бокс, в котором ему должны были провести ремонт и техобслуживание. Для старых членов команды закончился очередной рейс. Впереди их ожидал отдых или, как поведал мне Петр, безудержное пьянство и девочки. Я бы поверил ему, если бы не знал, что потомки землян денно и ночно думают о том, как бы повысить уровень жизни в колониях, заселенных земляками. «Андрей», — обратился ко мне капитан перед тем, как команда покинула корабль, — «я оставил тебе права моего помощника, но с ограничением. Впускать в бокс ты можешь не более 2 граждан за один раз и не дольше, чем на 30 минут. Думаю, этого вполне достаточно, чтобы договориться и совершить сделку». «Согласен. Мужики, постарайтесь не причинить вашему кораблю повреждений», — отшутился я. «Ну и это, с меня поляна, как говорится». «И девочки», — тут же добавил Петр. Все три потомка колонистов отправились на поверхность планеты, и мы с Дракотом остались на борту одни. Техники придут только через 2 дня, а это значит, что у меня дорога каждая минута. «Тая, подключайся к местной галосети, отыщи все, что связано с мутагеном», — приказал я. «Да, и закажи еды, мне и отдельно Драку, чтобы мяса побольше было, а то я уже не могу смотреть на эту синтетику из кухонного комбайна. На вид вроде котлеты, а на вкус — тьфу! Офицерский сухпай и то вкуснее был». «Галосети подключилась. Для полного доступа ко всем торговым площадкам и аукционам требуется оплатить 10 тысяч кредитов». «Оплачивай, чего уж там. Главное, чтобы на еду хватило», — ответил я, прикидывая свои финансы. «Если бы не награда за сбитые истребители пиратов, остался бы без единой копейки. А тут еще проблема с финансовыми операциями нарисовалась. Оплату я мог произвести только со своего браслета, как и зачислить деньги. Удобно, пока меня не встретят где-нибудь за углом крепкие парни и не отберут девайс. Увы, но открыть счет в одном из банков Содружества я не мог. Едва меня объявят в розыск, как все счета будут автоматически заблокированы. Сейчас мой браслет выполнял функцию наличных средств с возможностью перечислять их дистанционно только в официальные учреждения, такие как оплата счетов, аренды или доступ в сеть. Искину пришлось долго искать нужную мне информацию. Планета с населением в 10 миллиардов душ – не заштатная станция на периферии, поэтому на поиски ушли целые сутки. За это время мы с Дракотом успели насладиться нормальной, по меркам обоих, едой, после чего я приступил к обучению питомца. А то носит под шкурой искин 3-го поколения, а пользоваться им так и не научился толком. «Кэп, я проанализировала рынок и выявила 5 потенциальных покупателей», — сообщила искин, застав меня на пробежке по боксу. Да, рассиживаться я не собирался, решив устроить своему организму тест-драйв. И, надо заметить, был приятно удивлен. Хоть сейчас можно сдавать армейские нормативы, причем по верхней планке. Отличник, чтоб меня, боевой и политической, ага. Давай вкратце, кого отыскала. «Одно частное лицо, коллекционер. Скупает мутаген зеленого, желтого и оранжевого рангов. А также все, что связано с зоной А1. Возможен обмен. Дети Света — религиозное объединение, готовое скупить весь мутаген, но по заниженной цене, за исключением элитного. 2 государственные фирмы. Одна представляет государство и мир, вторая — объединение 7 рас. Там готовы скупить все по средней рыночной цене. И есть еще 5-й вариант, но там такая же, как у нас. Фирма «Однодневка». «Давай для начала пригласим коллекционера», — произнес я, переходя с легкого бега на шаг. — «Госструктуры не рассматриваем. Эти потом не выпустят меня с планеты. Фирма «Однодневка» тоже под вопросом, а вот сектанты... С этими можно попробовать наладить контакт. Так что приглашай нашего ценителя мутаций». — «Предложение отправлено. Осталось дождаться ответа», — сообщила Искин. — «Вот и хорошо. Пойду подготовлю весь хлам, что таскаю с собой с аномалией, к продаже. Ответ пришел через час, причем положительный. Коллекционер был готов встретиться на моих условиях через 5 часов. Подтвердив, что буду ожидать его, я приказал Искину отправить мое предложение сектантам с условием, что встреча станет возможна через сутки. Через минуту понял, что зря это сделал. Дети тетки Светы, как я окрестил их для себя, буквально атаковали сгенерированный Таей адрес электронной почты, предлагая встретиться прямо сейчас, немедленно, еще вчера. Признаться, я никак не ожидал подобного интереса к своему товару и уже начал подозревать, что реальная стоимость мутагена в разы выше официальной. Что ж, посмотрим, какие условия предложит мне первый посетитель. Коллекционер появился перед пассажирским входом в бокс в строго назначенное время. Представитель расы Арганиан, высокий, с костяными пластинами на голове вместо волос. С ним прибыл и телохранитель, боец, закованный в броню А-класса, как и его наниматель. Весьма хороший показатель платежеспособности клиента. «Хм, Драк, будешь на подстраховке. Если вот этот начнет дергаться или создавать проблемы, прикончи его. А сейчас уйди в невидимость», — приказал я и только после открыл дверь. «Здравствуйте, уважаемый», — чуть шепелявым голосом произнес гость. «Мое имя Ауи Мауи». «Кэп», — представился я. «Проходите». «Я бы хотел сразу посмотреть на товар», — сообщил Ауешник, так я его прозвал, едва прошел в бокс. «Часто приходилось, понимаете ли, сталкиваться с обманом, а мое время стоит дорого». «Следуйте за мной», — ответил я, улыбнувшись. «Ты смотри, и здесь на дураках наживаются все, кому не лень». Показ товара устроил в шлюзовом отсеке Реновела. Как-то безопаснее, чем в кают-компании или снаружи. Ну и выставил я не все, а только озвученное ауешником. Коллекционер внимательно осмотрел ампулы, просканировал содержимое каким-то прибором, хмыкнул. «Уважаемый Кэп, все капсулы настоящие. Это все, что у вас имеется, или еще есть?» — спросил Арганианин. Его вопрос мне очень сильно не понравился. «Драк, приготовься, как только произнесу «трах тебе в док», атакуй телохранителя». «Так есть еще мутаген?» В голосе уешника послышалось нетерпение. «Нет, это все, что у меня имеется», — произнес я, пристально наблюдая за покупателем. «Ни коллекционер ты, ни хрена. По-любому подставной. Настоящий Ауэ Мауэ сидит сейчас дома и хитро улыбается, потирая руки в предвкушении. Вот он!» Жест рукой, которым липовый ауешник подал сигнал своему напарнику. Я немедля произнес: «Трах тебе в док!» «Что?» — не понял грабитель. «Прикрой меня от своего помощника!» Отдал я приказ, отстегивая на левой руке перчатку. «Бандерлоги!» «Ух! Бум!» Сгусток плазмы, исторгнутой глоткой дракота, врезался в грудь липового телохранителя, уже достающего из поясной кобуры оружие. Пистолет или что-то иное улетел в сторону, а сам боец взревел от боли и рухнул на пол. Еще бы, его якобы непробиваемый бронескаф накалился до красна в районе груди. Вот тебе и слабое место столь крепкой брони. А нет, таки не выдержала броня, треснула. Противник тут же перешел с рева на срывающийся от боли крик. Я бы тоже заорал. Хрена себе. Считай, весь ливер заживо запекается. Все, затих почти. Отмучился. Интересно, а броню А++ Драк сможет проплавить? Было бы неплохо. «Ауи Мауи, кто тебя послал и каково твое настоящее имя?» — уточнил я, обойдя противника и приблизившись к убитому. «Ох ты ж, это чем же таким плюется мой питомец? Все внутренности буквально выжжены. Ужасное зрелище!» «Меня послал мой босс, господин Ауи Мауи. Мое имя Шныр». «Рассказывай, Шныр, что вы должны были сделать со мной и мутагеном?» Спустя 20 минут я, проследив за корабельным роботом-уборщиком, закрыл контейнер с останками неудачных грабителей и приказал Тае назначить встречу с сектантами. Прежде чем отправиться в мир иной, Шныр успел рассказать, что они с товарищем работают на госкорпорацию. Да, двое бывших военных, выполняющих всякие незаконные делишки по приказу спецслужб. Им была поставлена простая задача — выявить продавца мутагена, и вместе с товаром доставить его по указанному адресу. Доставить живым. Услышав все это, в сердцах покрыл себя трехэтажным матом. Почему я решил, что госструктуры позволят мне продавать невероятно ценный мутаген без их ведома? Разумеется, они приготовили для таких, как я, ловушку. Коллекционер – идеальная наживка, а я, как последний лопух, повелся на нее. Воистину, лох не мамонт. Впрочем, у меня не было иного выхода. Мне жизненно необходимо продать мутаген. Почему? Потому что я уже знал, на что потрачу вырученные кредиты.